Есть у меня подозрение, что, попав в непривычную обстановку нового мира, он потерял почву под ногами и нашел себе пассию, чтобы было на кого опереться. Старый друг в качестве моральной опоры не подходил, особенно после того, как стал начальником и сюзереном. Подписанный Баламутом вассальный, а по сути холопский договор, как и тот факт, что магический дар достался мне, а не ему, сильно подкосил уверенность Гены в себе. Увы, я не психолог и помощь в этом плане не в состоянии. Возможно, новый брак – это действительно подходящий выход. Главное, чтобы не стало хуже. Через час, когда зарядка караванов вошла в свою стабильную фазу, а обслуживание дальнобойщиков, можно сказать, прекратилось, мы собрались на стандартные вечерние посиделки в столовой. На них, конечно же, присутствовали и обе гости. Бедная Клара совсем поникла, и мне стало ее искренне жаль. Конечно, не до такой степени, чтобы утешать в постели. Дамочка не совсем в моем вкусе, да и сам я после недавней стычки чувствую себя не в своей тарелке. А вот Грета сидела горделиво и прямо, словно лом проглотила. Лишь доброжелательно кивала Гене, который увивался возле нее, пытаясь сгладить неловкость момента. На меня она смотрела с прищуром, явно чего-то ожидая. Не удивлюсь, если извинений. Вот тут вы, фройлин, пролетаете мимо. По моему глубоко личному убеждению, в гости нужно ходить с подарками, а не с чемоданами и списком требований. Старики и Златка тоже были далеки от комфортного состояния души. Дед Анджей выбрал выжидающую позицию, а Батон Эливан, как всегда, был галантен и вежлив. Что же касается Читычо, то они смотрели на пришлых дамочек, как Ленин на буржуазию. Златка не выражала ничего, кроме любопытства и своего вечного оптимизма. «Я готов ради друга стерпеть многое, но, если наша неутомимая лампочка оптимизма от действий Греты потускнеет хоть на сотую долю люмина, мы с немкой точно не уживемся под одной крышей. Да, Златка не моя родная кровь, но не для того я отправился ради ее спасения в неизвестность, чтобы кто-то портил кнопки жизни. Ладно, что-то меня опять заносит. Как показали дальнейшие посиделки, Грета, девушка умненькая и быстро ориентируется в ситуации. С гонором, конечно, проблемы, но это лучше, чем откровенная глупость. Она вела себя вежливо и задорно, постепенно становясь душой компании. Троица дедов быстро оттаяла, а вот тетушка Пинна не думала терять ни грамма настороженности. Ну, значит, за отношениями Греты и Златки можно не присматривать. Тут такой цербер имеется, что при необходимости обломает немки и рога и копыта. Да и Баламуту достанется, вздумай он влезть в дамские разборки. Разговор по душам у нас с Геной состоялся далеко за полночь, когда я закончил с зарядкой караванов, а он уложил спать свою ненаглядную. Понимаешь, Никита, с романтической грустью поведал мой старый друг под рюмку коньяка, бутылку которого мы достали из неприкосновенного запаса для сглаживания острых углов, я даже с Зиной такого не чувствовал. Она всегда была закрыта и больше заботилась о том, что скажут люди, думала о достатке и чистоте в доме. А вот Грета, она живая, нежная, и на полтора десятка лет моложе твоей бывшей супруги, сломал я ритм его откровений, которые вот-вот грозили перерасти в романтическую балладу. Гена, это что, пресловутый бес в ребро? Ей хотя бы 30 исполнилось. Почти, проворчал мой друг и тут же вскинулся. Ты сам знаешь, что здесь годы считают по-другому. Лично я себя больше чем на тот же тридцатник и не чувствую. Телом, Гена, телом, сам толком не понимая, почему так завожусь, возразил я. А в голове между выросшим в большом городе 45-летним дядькой и почти 30-летней девушкой из мелкого шахтерского поселка, самая настоящая пропасть. Как ни странно, Баламут не стал возражать, а просто по-доброму улыбнулся. Такая пропасть есть в любом браке. Люди ведь всегда разные. И это называется не бес в ребро, а немного по-другому, любовь зла. Да уж, тут он прав на все 100, нужно всегда стараться быть честным, хотя бы с самим собой. Мной управлял примитивный эгоизм. Как бы дальше ни развивался роман Баламута, он в любом случае изменит и мою жизнь. А наша стариковско-холостяцкая коммуна меня полностью устраивала. Так что нужно либо окончательно превращаться в тирана и эгоцентриста, либо наступать на горло собственной песни. Ладно, давай посмотрим, во что это выльется. Надолго она к нам. Как пойдет, пожал плечами Гена. Так-то я был против этого дела, но ее не устраивает встреча раз в неделю. Хорошо. Я хоть и загнал раздражение куда-то очень глубоко, но язвительность в голосе все же прорезалась. Обживайтесь, притирайтесь, выясняйте все, что нужно. У вас как раз будет 2 дня на это дело, пока я скатаюсь в гости к барону. Он уже давно звал. Так, стоп, тут же напрягся Баламут, напрочь растеряв свое философско-романтическое настроение. А как же станция? А что станция? Притворно удивился я. У нас окно на 2 дня, а я вернусь как раз к следующему заезду. Сегодня ты себя показал как взрослый мужчина, способный принимать самостоятельные и, главное, взвешенные решения, так что тебе и карты в руки. Издеваешься. Начал злиться мой друг. Нет, совершенно серьезно ответил я. Гена, у нас уже давно имеется неприятная проблема. Тебя, бывшего ментовского капитана и вожака стаи волкодавов, все это время угнетает тот факт, что теперь командую я. Мало того, как только нам удалось решить проблему Златки, ты вообще превратился в какую-то медузу. Ты передергиваешь, проворчал Баламут. Не перебивай меня, рыкнул я, но затем, выждав минуту, с грустной улыбкой добавил. Вот сейчас ты должен был послать меня нафиг, но промолчал. Генка, я понимаю, что болезнь Златки сильно подкосила тебя, но уже все хорошо. Поэтому следующие 2 дня ты будешь рулить станцией и отвечать за безопасность всех ее обитателей, включая гостей. А я за это время постараюсь решить возникшие по твоей милости проблемы с чрезмерным воздержанием. Да что их решать? Возмутился Баламут, тыкая пальцем в сторону двери. Вон там обиженно сопит твое решение. Что-то ты в последнее время стал слишком переборчивым. Не в переборчивости дело, мой влюбчивый друг, а в профессионализме. Бесплатная женщина всегда обходится дороже, чем платная. Тебе напомнить разборки с Олей стюардессой или с Людой танцовщицей, от которой ты 2 недели прятался в моей квартире? Или ты сам вспомнишь, что стало главной причиной вашего с Зиной бракосочетания? Твоя обожаемая Грета привезла свою подругу не для того, чтобы она попробовала, как это с магом, а в пусть и призрачной, но надежде пристроить ее к свободному мужику. Смачно потянувшись, я ощутил необычайную легкость. Это поначалу мое желание съездить в баронство было продиктовано злостью на самодеятельность друга, но сейчас пришло понимание, что последние 3 месяца груз ответственности за нашу странную общину висел на мне тяжелым грузом. Теперь же стало так легко, что захотелось смеяться. Ладно, хватит рассусоливать. Завтра принимаешь вахту, а я отправляюсь в загул. Было дикое желание посоветовать ему закупориться на станции и никого не выпускать из надежной скорлупы купола, но я сдержался. Старый волкодав в вопросах безопасности будет поопытнее меня, а с амулетами ментальной защиты им вообще ничего не угрожает. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Глава 3. И все-таки Баламут сумел подсунуть мне свинью с утра пораньше. Конечно, на хрюшку Клара не похожа, но все равно приятного мало, особенно потому, что в караване было только 3 свободных места и все в одном пассажирском отсеке. Дело в том, что, взяв бразды управления станцией в свои руки, Гена действительно всерьез занялся безопасностью. Я был прав в том, что персонал защищен от ментальной агрессии, но только персонал. Недолго думая, Баламут отправил Клару домой, а Грете достался амулет Батона Ливана. Сам же старый грузин загрузился в караван, уходящий на восток. Он давно просился на побывку к большому выводку детей, внуков и правнуков. Не скажу, что подобный расклад меня обрадовал, но коль уж назвал Гену старшим, придется подчиниться. Слишком ранний подъем не добавил мне хорошего настроения, и я едва не поделился этой раздосадованностью со всеми остальными. Хорошо хоть вовремя понял, что транслирую свое недовольство в окружающее пространство через ментальный артефакт, и тут же сдернул шляпу с головы. Суетившийся возле монструозной фуры экипаж вдруг повеселел и перестал ругаться по пустякам. Клара была испугана и без моего влияния, отчего на минуту даже проснулась моя совесть. Чтобы забраться в здоровенный транспорт, похожий на сильно увеличенный БТР, нужно было преодолеть лестницу, мало отличавшуюся от пожарной. Для девушки это довольно проблематично. Пришлось помогать. Короткий телесный контакт и легкий нрав немного расслабившейся Клары растопили лед между нами, так что, устроившись в пассажирской ячейке фуры, мы даже немного поболтали. Носительница и славянской, и германской крови оказалась обаятельной и веселой собеседницей. И все же шевельнувшиеся во мне похотливые позывы были задушены самым решительным усилием воли. Изменение наших с девушкой отношений никак не отменяло того, что было сказано Гене о стоимости интима. Мне по-прежнему не нужны проблемы амурного плана, тем более со столь милой дамой. За разговором и шутками день пробежал, можно сказать, незаметно. А когда наша поездка подходила к финалу, я решил показать девушке вид из кабины фуры. Мою просьбу экипаж воспринял благосклонно. Ребята искренне считали, что надежно спрятали раздражение за внешним радушием. Выбора у дальнобойщиков все равно не было, слава у меня дурная, да и ссориться с тем, кто тебя кормит и дает кров на ночь, это не самая разумная идея. Клара была в восторге, начав совсем уж откровенно строить мне глазки. И я ее понимал. Не в смысле страстного влечения ко мне красивому, нет. Просто вид из кабины действительно великолепен. С восточной стороны клыкастых гор лесостеп переходила в горы довольно резко, а здесь на весь день пути тянулось царство скал, бурных потоков и диковинных кустов. Баобабы в этой местности расти отказывались напрочь. Вот уж где пришлось помучиться дорожным строителям. Только за час пребывания в кабине я заметил как минимум 6 мостов, а серпантинов и дорог над солидными обрывами вообще не счесть. Там, где над уникальным медным месторождением, словно наседка, угнездился городок Купферштадт, горы расходились в стороны, образуя большую долину. Здесь, как и на Туманном перевале, баобабы отвоевали себе пространство для жизни, хотя и выглядели не очень большими. В отличие от станции, поселение горняков не стало ограничиваться полосой отчуждения и освободило для себя пространство на доброй сотни гектаров. Зато в самом городе буйно зеленели привезенные с земли дубы и буки. На западной окраине по склону террасами карабкались ряды виноградников, а простыми огородами и садами Купферштадт окутался со всех сторон, словно лоскутным одеялом. Особо выдающихся оборонительных сооружений, как в той же протасовке, я не видел, поэтому можно предположить, что поселенцы живут здесь довольно безопасно. Впрочем, из рассказов Клары я узнал, что не все так безоблачно, как выглядит на первый взгляд. Город окружен плотной сетью сторожевых менгиров. К тому же в окраинных фортах постоянно дежурят тревожные команды, а в каждом доме имелись убежища, которыми мог воспользоваться любой желающий. Плюс к этому проживающие здесь повольники и добытчики уже давно зачистили всю округу от опасных и даже неопасных животных. Кого разбирали на мясо, а кого и на ценные магические ингредиенты. Солнце только готовилось нырнуть за невысокую горушку, а мы уже остановились на местной почтовой станции. Этот купол ничем не отличался от моего, за исключением того, что станцию окружал не сетчатый периметр, а самый настоящий парк. На другом конце длинной аллеи даже гуляли романтически настроенные парочки. И вообще повседневная жизнь Купферштадта выглядела на удивление мирно и даже пасторально. К примеру, Воснецово, город раз в 5 больше вотчины барона, хоть и пребывал под плотной опекой истинного мага и находился всего лишь в одном переходе от Нью-Китишграда, но при всем этом жил в постоянном напряжении. Там в полной мере чувствовалось, что это человеческий анклав в чужом мире. А здесь, по крайней мере, на первый взгляд, все выглядело так, будто вокруг не клыкастые горы, а Альпы. Клара достаточно долго терпела, пока глазею на парк и окружающие его дома, но все же не выдержала и принялась уговаривать меня остановиться в ее доме. Как и в прошлые разы, я отказался, так что мы расстались хоть и не очень довольные друг другом, но оставшись просто хорошими знакомыми. Лучше уж я поселюсь в не очень уютных гостевых комнатах станции, чем заплачу за постой проблемами в будущем. Но и этому не было суждено случиться, на станцию я вообще не попал. Герр Зимин. С ярко выраженным немецким акцентом обратился ко мне колоритный господин в куцем, но явно не дешевом пиджаке и котелке на голове. По акценту было понятно, что этот человек родился не в Беловодье, но именно такие, как он, впрочем, как и мы с Геной, часто бросаются в омут местного антуража с головой и пятками. Данный персонаж словно нарочито отказывался от любой детали, могущей напомнить о земле 21 века. Об этом говорило все, от лакированных штиблет до пенсне, удержание которого комично перекашивало украшенное щеточкой усиков чуть полноватое лицо. Впрочем, я сам разоделся совсем не по современной земной моде. И все дело в жилетке, помогающей собирать энергию из окружающего мира, поясе с кучей специальных кармашков и почти ковбойской шляпе, под которой спрятан мой главный артефакт. И вот как при таком наборе можно надеть на себя джинсы и футболку. Пришлось напялить купленный еще в Китеже костюм тройку, и, учитывая летнюю жару, мне было немного жарковато. «Да, меня зовут именно так», — закончив рассматривать незнакомца, ответил я. «Мой господин, барон фон Майер, приказал встретить вас и проводить в лучшую гостиницу города. Все расходы он берет на себя». Последний человек в котелке произнес так, будто я должен был прямо сейчас упасть в обморок, впечатлившись щедростью и великодушием его хозяина. Не упал и даже не рассыпался в благодарностях. Обладатель пенсне упрекать меня не стал, лишь недовольно поджал губы. Он развернулся на месте и пошел к стоявшему невдалеке электромобилю на основе раритетного авто годов эдак 40-х прошлого века. И вот теперь стало видно, что, несмотря на легкую полноту, передо мной сильный боец. Об этом говорило каждое движение невысокого кряжистого тела. Вещей у меня с собой, одна сумка, так что задерживать сердитого господина или Герра я не стал. Далеко ехать не пришлось, и уже минуты через три мы остановились у большого каменного здания. В принципе, можно было и пешком пройтись. Архитектура Купферштадта являла собой плотное нагромождение таких вот двух- и трехэтажных зданий в германской стилистике. Так как строился городок в 50-х годах, это вполне естественная застройка немецких мастеров, которых барон Майер понемножку перетаскивал в этот мир. Медная шахта давала солидный доход, так что все немецкое здесь превалировало. И все же Беловодье было русскоязычным миром, так что проблемы с общением у меня вряд ли появятся. Вон новая подружка баламута, на что чистокровная немка, но и та владеет русским почти без акцента, потому как в чужой монастырь со своими правилами не лезут, даже набив одну из келий сплошными немцами. Обстановка в гостинице явно не менялась за последние полсотни лет, и большая панель плазменного телевизора сильно выбивалась из общего стиля. Чисто из любопытства я пощелкал пультом и среди немецких каналов нашел парочку русских. Причем один из них передавал не стандартную череду завезенных с земли фильмов и сериалов, а самые настоящие новости, с двумя ведущими и красоткой-метеорологом. Вот уж действительно, немецкая основательность во всей красе. В общем, городок мне нравился, и уже мелькали мысли, что можно переселить сюда Гену со Златкой, тем более что уровень насыщенности энергией должен быть вполне подходящий. Достав из кармана жилетки часы, я пустил в них толику энергии и увидел, что уровень составляет 14,5%. Если прикупить хорошую жилетку с мощным концентрирующим контуром, то вполне хватит для обеспечения работы Златкиного лечебного артефакта. Да и вообще на зимовку можно не ехать в негостеприимный для нас Нью-Китишград, а засесть прямо здесь. Нужно обдумать этот вариант, а пока по-быстрому освежиться, дабы не заставлять ждать сердитого господина в пенсне. Ванная тоже впечатляла монументальной классикой, но все необходимые функции выполняла исправно, так что быстро умывшись и сменив рубашку, я спустился к машине. На улице уже полностью стемнело, и зажглись фонари на литых чугунных столбах. В сочетании с мостовой и колоритным зданиями получалась необычная картина. Я словно перенесся в немецкий городок из прошлого земли. Впечатление немного портили иногда мелькавшие на тротуарах люди в современной одежде, но с вездесущими жилетками и многокарманными поясами. Смотрелось это все довольно нелепо, так что я похвалил себя за решение отказаться от привычного стиля и влиться в массовку этого мира. Ребята, одевавшиеся а-ля Дикий Запад, выбивались из общей картины намного меньше, чем любители шорт, цветастых безрукавок, футболок и бейсболок. Что самое интересное, ковбой, словно играя некую роль, вели себя угрюмо и с легкой агрессивной расхлябанностью, но это явно не косплей, а принадлежность либо к шахтерскому племени, либо вообще к братьям повольников-добытчиков. Второй наш переезд был еще короче, чем первый. Все-таки Купферштадт, городок небольшой, и здесь не разгонишься, особенно по этим кривым и узким улочкам. Барон стеснять себя не стал и отгрохал резиденцию прямо в центре города. Фасад его дворца выходил на большую площадь, а вокруг раскинулся обширный парк. Внешний дворец барона напоминал классический дом с привидениями. Он даже освещен был довольно скудно, хотя я уверен, что проблем с электричеством в Купферштадте вообще нет. По не совсем проверенным данным, у местного правителя работали 5 магов-пустышек, так что обеспечить круглосуточную работу магопреобразователя не проблема. Кому, как не мне, знать, что такой агрегат с легкостью зальет огнями город в два раза больше, чем вотчина барона. Когда электромобиль остановился, по широкой лестнице тут же сбежал лакей в куцем камзоле с таким же куцем париком на голове. Он не открыл мне дверь, едва ли не предложив руку, чтобы помочь выйти. Я, конечно же, не воспользовался предложением, потому как дамой не являюсь и в посторонней помощи не нуждаюсь, хотя пребываю в легком шоке. Меня опять накрыло ощущение неестественности окружающего мира. В голову все время лезли мысли об инсценировке, но, если подумать, в раритетной колоритности этого города, да и мира вообще нет ничего странного, слишком уж тонким был ручеек новичков, а старожилы ожидаемо отличались консервативностью. В Ките же средний возраст жителей переваливал за сотню, что уж говорить о боярских уделах, где магический фон обеспечивал работу тонизирующих артефактов третьего, а то и четвертого классов. Так что это был мир стариков и ретроградов, а еще местным очень хотелось отличаться от современников с матушки земли. Вот и старались. И если честно, мне их старания нравились. Я вышел из машины, одернул жилетку под длиннополым пиджаком и поправил шляпу, скрывавшую ментальный артефакт. Даже на мгновение пожалел, что не прикупил трость, но таскаться с этой палкой было бы неудобно. «Господин ждет вас», — с поклоном возвестил лакей и попятился в сторону, освобождая нам путь. Мой главный сопровождающий не удостоил слугу даже мимолетным взглядом и, задрав подбородок, начал восхождение по лестнице, по-другому его чопорное шествие и не назовешь. Я двинулся следом без лишнего пафоса, зато с изрядной долей любопытства. Огромный холл мог похвастаться обширной коллекцией картин и холодного оружия, а также десятком одинаково одетых лакеев. Как по мне, это уже перебор, но каждый живет так, как ему нравится, особенно если средства позволяют. Столовая, в которой меня ждал барон с приближенными, удивила не только монументальностью, еще одной картинной галереей вкупе с изобилием блюд на огромном столе, но и освещением. Вот на кой черт нужно зажигать столько свечей при наличии прорвы халявного электричества. Закидоны барона становились все более странными, и я уже начал опасаться предстоящих сюрпризов. Раньше мы с ним лично не общались, только через радиограммы, так что могло произойти все что угодно, особенно учитывая репутацию хозяина этого мрачного места. И сюрприз тут же последовал, но вполне приятный. Дорогой сосед, чуть ли не спрыгнув со стула во главе стола, ко мне поспешил невысокий толстяк с добродушным лицом. Если поставить рядом моего провожатого и барона, получились бы два этаких колобка. Но такая мысль почему-то не вызвала у меня ни малейшего веселья, оба персонажа выглядели опасно. Одет барон во вполне современный костюм, а не в какой-нибудь фрак, как я уже успел предположить. Да и вел себя на удивление демократично. По-русски говорил лишь с легким акцентом. Встретились мы у середины длиннющего стола и обменялись крепким рукопожатием. Барон даже пустил в ход обе ладони, стараясь показать всю степень своего радушия. И все же обманываться не стоит, я успел достаточно узнать о 90-летии создателя Купферштата и его личном кладбище, как местной живности, так и гомо-сапиенс. Ходили слухи, что в особой комнате у него есть коллекция голов не только первых, но и вторых. «Очень приятно познакомиться с вами лично, господин барон», не разрывая рукопожатия, поклонился я. «Никита, оставьте весь этот официоз. Между равными он ни к чему. Называйте меня Карлом. Тоже скажете, равные», хмыкнул я. «Вы, знаменитый на все Беловодье медный барон, а я, никому не известный пустышка на службе города. Это вы зря, Никита. О вас уже многие говорят», взяв меня под локоток, барон медленно направился к своему месту и тут же сменил тему. «Позвольте представить вам мою супругу Анну, сына Руперта и невестку Ольгу». С правой стороны от вновь запрыгнувшего на свой минитрон барона сидела сухая как вобла женщина с печатью вечного недовольства на лице. Компанию ей составляли нервного вида мужчина лет 30 от роду и тихая девушка, так и не оторвавшая взгляда от своей тарелки. «Очень приятно познакомиться», — коротко поклонился я, заняв стул слева от хозяина, и тут же постарался вернуть собеседника к интересующей меня теме. «И что же говорят о бедном станционном смотрителе? Ну, мало кому удается прямо с вокзала подсунуть свинью князю Савельеву и наступить на больную мозоль самому Бурелому. Ох, как же все плохо, враги множатся, а мне даже имена их не знакомы. Бурелом, это истинный боярин, как себя называют истинные маги, прошедшие испытания за предельем, с явным удовольствием пояснил барон, и еще он является наследником своего князя. А больная мозоль бурелома – это наверняка хорошо известный вам ушкуйник Мурза по прозвищу Волк. Да уж, пришлось познакомиться. Не расстраивайтесь, друг мой, ободряюще улыбнулся барон, все не так уж страшно. Да, в Китеже строптивцев не любит, зато у нас, на внешке, таким честь и почет. Тем более, что вы здесь успели заработать громкое имя. Даже у меня прозвище попроще. Ох, и где же я успел так нагрешить? Даже боюсь спросить. Демон из Туманной долины или Туманный демон, выдержав театральную паузу, пафосно сообщил барон, а затем добавил таинственным шепотом. Поговаривают, что вы способны сожрать человеческую душу. Народ у нас суеверный, так что подобные слухи распространяются быстро. Да уж, проворчал я, вспоминая, как сдуру ляпнул про душу, когда пытался напугать провокатора-дальнобойщика, неудачная получилась шутка. А как по мне, очень удачная. Рассмеялся барон и, спохватившись, вернулся к роли радушного хозяина. Но что это я подчую гостя лишь разговорами? К тому же, как у вас говорят, на сухую. Следующие 20 минут мы чинно ужинали, сдабривая прием вкусной и разнообразной пищи шнапсом и ни к чему не обязывающими разговорами. В принципе, кроме самого барона, в беседу никто не вступил, его жена делала вид, что меня вообще не существует. Невестка по-прежнему сверлила взглядом тарелку, едва притронувшись к еде, а вот сын буквально излучал откровенно враждебное отношение к моей персоне. С моим талантом находить себе врагов на пустом месте, даже удивляться не стану. Хотя понять, с чем связано враждебное отношение баронского сынка к совершенно незнакомому человеку, не помешает, особенно если надумаю переселять сюда Гену и Златку. Наконец-то барон не выдержал этого цирка и свернул застолье, но наше общение не прекратилось, мы просто перешли в его кабинет и продолжили дегустировать шнапс местного производства. Как по мне, водка лучше, не говоря уже о виске. Захмелев, барон стал откровеннее, тем более что он явно симпатизировал мне. И тот факт, что я волей или неволей сумел подгадить князю Савельеву, судя по всему, являлся основой этой симпатии. Мы обсудили много интересующих меня тем, среди которых был крайне полезный совет насчет паука. Оказывается, с помощью браслета опричника можно создать систему, позволяющую не только обезопасить свое путешествие по кроне, но и подстраховать как минимум одного напарника. У меня тут же появилась идея воспользоваться советом барона и еще раз затащить Гену на верхотуру, а там пару раз уронить с ветки. Может, таким образом я разбужу в нем внезапно уснувшего экстремальщика. Ситуация, в которой штурмовик в отставке превращается в подкаблучника и домоседа, меня совершенно не устраивала. Уже изрядно набравшись за пару часов посиделок, барон внезапно вспомнил и о моих нуждах. «Простите старика, Никита, с весны у меня не было возможности пообщаться с кем-то на равных и по-простому. Вассал или безят или темнят. С семьей тоже хватает проблем». Даже с сыном не удается поговорить по душам, хотя я люблю его больше жизни. А те из редких гостей, кто живет в Беловодье подольше, все норовят спросить о коллекции отрубленных голов. Да уж, непростительная бестактность, поддакнул я хмельному барону, не ведясь на его уловку. А вам не интересно? С прищуром хитрого и не такого уж пьяного человека спросил барон. Вот теперь было видно, что я имею дело с очень опасным хищником. Так что не напрасно я сдерживал себя во время разговора. Коллекция голов – это вещь крайне интимная, похлеще выбора фасона нижнего белья. Моя неуклюжая шутка рассмешила барона и разрядила обстановку. Вы мне нравитесь, Никита, так что можете рассчитывать на помощь, если появится в ней нужда. Благодарю, поклонился я, не вставая с кресла, это большая честь. Пустое, друг мой, отмахнулся барон. «Не стану вас больше задерживать, девочки фрау Катарины небось уже заждались, да и вы прибыли в Купферштадт не для того, чтобы развлекать разговорами выжившего из ума старика. Если не возражаете, я завтра украду еще немного вашего времени. Мне хотелось бы услышать ваше мнение по кое-каким вопросам». «Совершенно не возражаю», — искренне ответил я, потому что барон действительно был интересным собеседником, а главное — бездонным кладезем ценнейшей информации. Вряд ли у меня хватит сил на то, чтобы развлекаться еще и днем. С медным бароном, которого за глаза и очень тихо называли головорубом, Мы попрощались довольно тепло, что очень даже неплохо. Ссориться с таким человеком было бы смерти подобно. В лихие 50-е, когда после подавления красного бунта шел передел власти в Китеже, Карл Майер пролил столько кровушки, что хватит на железнодорожную цистерну. Да и потом, создавая свою медную империю, ему пришлось вволю пострелять и помахать своим любимым Кацбальгером. Прежний провожатый, который, как оказалось, имел совершенно не немецкое имя Тадюш, подвез меня до восточной окраины города, где в районе увеселительных заведений яркими огнями сверкал дом фрау Катарины. Меня встретили многоголосым визгом, возможно, напрочь наигранным, но все равно тешащим мужское самолюбие. Первыми на шее повисли девочки, которым уже довелось погостить на станции Туманный перевал. «Привет, Вероника!» «Привет, Брунгильда!» Чмокнул я по очереди рослую славянку и миниатюрную, вопреки громкому имени, скандинавку. «Герзимин!» Послышался трубный возглас монументальной дамы. «Вот уж кто поистине является достойной наследницей валькирий!» Фрау Катарина все еще сохранила большую часть красоты своей молодости, что лишь подчеркивало ее властную стать. В этом мире пластические лекари творили буквально чудеса, и при желании Бордельмадам могла выглядеть как шаловливая студентка, но ее это явно не интересовало. Радушно разведя руки, фрау поплыла мне навстречу. Обнимавшие меня девчонки тут же прыснули в стороны, словно мелкие рыбки при появлении акулы. Женщина буквально источала радушие и какую-то материнскую любовь, так что принять ее объятия было незазорно, и в них не было ничего эротического. «Я так рада, что вы наконец-то посетили мой дом». Валькирия взяла меня под руку и увлекла к мягкому уголку. «Просто диву даюсь тому, как радушно принимают гостей весомые люди Купферштата. Правда, не все местные жители были столь гостеприимны, при моем появлении посетители оторвались от своих дел и уставились на нового гостя. Кроме настоящего цветника красоток здесь присутствовала сборная солянка разнокалиберных мужиков, но в ней преобладали явные работяги с претензией на крутизну. Именно так и должны выглядеть мужественные шахтеры на отдыхе, слегка угрюмые, умеренно вспыльчивые и нарочито брутальные. Уж их-то взгляды совсем не лучились радушием, но подчеркнутое внимание фрау к моей персоне явно притормаживало нарастающую агрессию. Я тоже безумно рад возможности познакомиться со столь выдающейся дамой. Не стал я отставать в любезностях. «Не врали девочки», — хмыкнула Катарина. «Вы действительно куртуазный джентльмен. Многие говорят, что я хам, грубиян и злобный эгоист. Но не с женщинами», — выдвинула догадку фрау. «Да, не с женщинами», — не моргнув глазом соврал я. «В таком случае вы всегда будете желанным гостем в моем доме», — с легким поклоном уверила меня дама. «Конечно, по роду службы она рада почти любым гостям, но что-то мне подсказывало, что это не пустые слова, сказанные для проформы». «Я не стану отнимать у вас время», — продолжила Катарина, усадив меня рядом с собой на диван, «ведь понимаю, насколько нетерпеливы бывают мужчины в такой обстановке. Но надеюсь, вы уделите мне пару минут и ответите на несколько вопросов». «Сколько угодно», — вернул я ей вежливую улыбку, «в моем возрасте уже стыдно бить копытом, едва узрев женские прелести». «Какие ваши годы, мой дорогой мальчик?» — рассмеялась женщина, возраст который я даже боюсь себе представить, и почти дословно повторила довод баламута. «В нашем мире прожитые лета оцениваются по-особому. По сравнению со мной вы сущий ребенок. Я вижу перед собой даму с душой озорной девушки и разумом мудрой женщины. От нахождения в этом цветнике меня буквально понесло по романтическим волнам. Кстати, это может быть неспроста, ведь ради приличия я вошел в помещение со шляпой в руках, а затем и вовсе оставил ее на столике у дивана. Но интуиция подсказывала, что вредить мне здесь не собираются, даже наоборот. Я готов удовлетворить и любопытство вашей юной души, и пытливый интерес разума. Ох, Герзимин, вы заставляете трепетать даже мое очерствевшее сердце». Подхватив мою игру в куртуазность, фрау Катарина прижала свои ладони к впечатляющему бюсту. «И все же не могу не спросить, правдивы ли ужасные слухи о ваших пугающих возможностях. То, что я вижу перед собой и то, что рассказывали девочки, полностью опровергает россказни дальнобойщиков о мрачном демоне с Туманного перевала. Поверьте», — сокрушенно покачал я головой, — «сам поражаюсь. Если хотите, расскажу, с чего все началось. Ловлю каждое ваше слово, Действительно, с пылом любопытной девчонки, сказала Катарина. Мало того, подтянувшиеся поближе девочки тоже напряженно замерли. Однажды доблестные покорители дорог решили пощупать меня, так сказать, за чувствительные места. Свой рассказ о том, как я осаживал дальнобойщиков и запугивал до мокрых штанов провокатора, занял минут 10, в основном благодаря цветистым подробностям. Причем в свои уверения о том, что ничего мистического в данной истории нет и никто на душу наглого идиота не покушался, я осторожно вплел намеки на то, что не все так просто. Добил дам рассказами о противостоянии с болотным бегуном и встрече с кикиморой. Вот уж где я широкими мазками набросал ярких красок, да так, что под конец и сам запутался в том, где проза жизни, а где чистой воды сказка. И вообще, от такого внимания я распушил хвост, как павлин, и задрал нос, словно мальчишка. Дамы действительно любят ушами, в итоге девчонки чуть не устроили драку за право отправиться в номер с 45-летним мужиком, обладающим пивным животиком и физиономией, очень далекой от эталона мужской красоты. В общем, я их восторгов не понимал, но принимал с удовольствием, ну а какому мужику не понравится такой ажиотаж? Если честно, решение о том, что со мной отправятся сразу две прелестницы, было воспринято мной без особого энтузиазма. Такими вещами хорошо хвастаться в кругу мужиков, но вкалывать за двоих моя ленивая натура не желала. Предположения оказались верны, девчонки отрывались как могли и особенности энергополя мага доводили их до исступления. А вот мне самому было не очень прикольно, едва сосредоточиваешься на процессе, как тебя отвлекают и требуют переключиться на другой объект. Удовольствие удалось получить лишь благодаря тому, что дамы были настоящими профессионалками. Так что запишем на будущее. Тройнички с обычными любовницами – это удел показушников, к коим я отношусь лишь отчасти. В итоге вымотали они меня изрядно, зато накопившийся стресс удалось сбросить весь до донышка, и в душе теперь царило полное умиротворение. Глава 4. Это было, без сомнения, самое приятное утро, проведенное мною в Беловодье. А что? Ночь прошла шикарно, и меня даже никто не пытался побить в неглиже. Честно скажу, раздевался с оглядкой. Но как показало время, происшествие в Воснецове было единичным случаем, что не может не радовать. К тому же радости добавляла смена обстановки, а то в куполе станции я начал чувствовать себя как узник. Не помогали даже окрестные красоты. Человек – существо социальное, и ему нужна смена не только пейзажей, но и лиц. К тому же по городской обстановке, пусть и провинциального формата, я соскучился до неимоверности. В общем, утро было действительно добрым, о чем я и поведал проснувшейся девушке. Правда, пришлось напрячься, чтобы вспомнить, что ее зовут Региной. Ну а в остальном наше утреннее, точнее, почти полуденное общение было идеальным. А то, что за всю ночь с двумя дамами, бонусом к которой шло совместное пробуждение, пришлось заплатить почти 200 червонцев, было лишь прозой жизни и на мое хорошее настроение влияния не имело. Засыпал я с двумя, а проснулся с одной, и что-то мне подсказывало, что это тоже не просто так. Не скажу, что в прошлой жизни был ловеласом, но женщин повидал изрядно и понимал, что не каждой дано утром с просонья выглядеть свежо и привлекательно. Эта девушка и во сне, и в момент пробуждения представляла собой шикарное зрелище, как цветок, раскрывавший лепестки навстречу утреннему солнцу. Так что после легкого завтрака в постели я, чуть подумав, озадачил Регину еще одним раундом секса, а затем попросил провести мне экскурсию по городу. Вчерашнюю просьбу барона я не забыл, но так как он не назначил ни время, ни место встречи, то посчитал, что в таком небольшом городе люди местного властителя найдут меня без малейших проблем.